do shit until they murder me. Алло. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Инна Васильевна, я в реструктуризации банков. Наталья Тимофеевна? Да, фамилия ваша? Подсканула фамилия. Вы платить планируете в банк? Нет, не планирую. Что? Нет, не планирую. А причина какая? Не хочу. Да мало ли, что вы не хотите. Ну вот я не хочу и не плачу. У вас есть обязательства. Мне плевать. Помните о них? Мне плевать. А почему такое отношение стало? На протяжении 2 лет не было такого отношения, сейчас вам стало наплевать. Ну, вот так мне захотелось. Вас чем-то обидели? Ага. Чем? Пирожок украли. Кто? Да точно не мы. Да мне все равно, вы не вы, я вас подозреваю. Да вы что? Основания какие? Мои подозрения. На ваши подозрения. Ну, основания. На чем основываются ваши подозрения? Короче, что надо? Сказано было, не буду... Наталью платить. Тимофеевну пригласите, по голосу вы не Наталья Тимофеевна. Ага, а вы, у вас в башке определитель, да? По голосу. Нет, у нас просто записываются разговоры. И что? Что? Прослушайте предыдущие разговоры. Ну, слушала я предыдущие разговоры. Херово слушала, видимо. Ну, так и будете общаться дальше? Да. С тобой, мразь, только так. Вы культурно, так. культурно. Нет, с тобой, мразь, способны разговаривать? Так. Ну, ждите, вам перезвонят повторно сотрудники. Шла вон, псина. Настраивайте. Да я пойду будку, тогда, когда посчитаю нужным. Будку, брысь. Трубку бросила и в будку. Что сказали? Трубку бросила и в будку. Я посчитаю нужным. Когда посчитаю нужным, тогда я положу трубку. Наталья Тимофеевна. Запуталась, да, бывает. Человеческий фактор. Когда в башке нету, ни хрена, бывает, конечно. Угу. Все сказали? Нет, не все. Нахер иди, говорю. Давайте. На этом все? Да, на этом можешь быть свободна. Можете положить трубку. Нет, всего доброго. Курица, ты бросишь сейчас трубку. Микрофон выключила, сидит там, как мышка, слушает. Что ж я ей еще скажу? Морозина, убейся. Головой об стену. Алло. Алло, да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Александр Владимирович, как могу услышать? Никак. Номер телефона правильно набрала? 6108, последние 4 цифры. Правильно, только такого человека здесь нет, никогда не было. К вам как могу обратиться, как вас зовут? Не надо ко мне, вы кто вообще? Я представитель Банка Восточного Экспресс, департамент взыскания, или Сергеевна меня зовут. Ну, никакого Александра Владимировича здесь нет. Ну, хорошо, как могу к вам обратиться. Можете обратиться ко мне, Алина Александровна. Алина Александровна, очень приятно. Алина Александровна, смотрите, к нам в отдел поступил кредитный договор у нашего заемщика, Владимира Михайловича. Данный номер телефона был указан как номер Александра Владимировича. Кто-нибудь из этих людей вам знаком? Все знакомы. Все знакомы. Кем приходится вам данные люди, Александр Михайлович? Клиент. Владимир Михайлович, вот. Александр Владимир Михайлович, это ваш... Нет, Александр Владимирович, это мой клиент. А Владимир Михайлович уже никто, потому что он умер, и вы об этом прекрасно знаете. Мы об этом прекрасно знаем? Само собой. Нет, я сейчас на данный момент не могу вам это сказать. Ну, я не знаю, что вы можете, точно. А что вы не можете. Мы вместе с моими клиентами относили в ваш банк свидетельство о смерти. Свидетельство о смерти? А когда это было? Давно, еще в январе. Так, хорошо. Скажите, пожалуйста, когда, получается, Владимир Михайлович умер? 12 января. 12 января 2019, я правильно понимаю? Само собой. А перечень документов предоставляли как? Вы брали их в банке или как? А семья погибшего отказывается предоставлять вам какие-либо документы. А в банк предоставлять отказывается? По какой причине? Не обязана, потому что. А как же кредитный договор является открытым сейчас на данный момент? Ой, ради бога. Мы его закрыть не можем. Это ваша проблема. Почему вы считаете, что это проблема банка? А чьи это проблема? Ну, смотрите, у него наверняка есть сейчас на данный момент наследники, правильно? Да, вам тут не повезло немножко, наследовать совершенно нечего. Ну, вот я поэтому и говорю, если наследовать ничего, нечего сейчас. Угу. Могли предоставить документы в банк, вопрос бы этот решили, кредитный договор списали, все было бы хорошо. Но так он открытый. Документы, я вот сейчас на данный момент не вижу информации. Слишком широкий спектр документов, которые вы требуете, и слишком много информации ненужной вы хотите получить. Именно поэтому мои клиенты отказываются вам эти документы предоставлять. Ну, мы же не сами это придумали, понимаете? Это же сейчас на данный момент работает, это же по регламенту все. Ну, я вас... Банку нужны данные документы. Сами мы их получить не можем, поэтому чаще всего приносят нам их либо родственники, близкие, родственники контактные. То есть они отказываются их приносить. Да. Хорошо, я вас поняла, я информацию данную обязательно зафиксирую. Спасибо вам большое за нее. До свидания. Да. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Здравствуйте. Здрасте. Алло, это ОМФК СМС Финансы, отдел взыскания Жильцова Елена Михайловна. Разговор с Светланой Валерьевной? Да. На сегодня просроченная задолженность сохраняется, сумма 20 283 рубля. От вас когда оплата поступит? Никогда. То есть вы отказываетесь от оплаты в добровольном порядке, mm-hmm. да? На каком основании? Хочет. Что? Хочется мне так. Светлана Валерьевна, хочется сходить, я не знаю, своровать булку хлеба. Вы пойдете и своруете ее? А мне что значит хочется? Такого... Есть закон Российской Федерации, вы обязаны... выполнять условия договора. Нарушать условия договора не имеете права. Статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации. О законах есть смысл говорить в суде, а не по телефону. Договор, потому что пока еще я упиваюсь своей безнаказанностью. У вас, Светлана Валерьевна, у вас условия договора. Ну, я сюда нарушила ваш договор, и чего? Если вы хотите, чтобы с вас взыскивали в принудительном порядке, ой, приезжали, ну, там, как же коллекторы могут принудительно взыскивать? Пальцем тихикали за спиной за вашей, пожалуйста, Светлана Валерьевна. Если вы в 42 года выбрали себе такую репутацию, она коллектором работает, как вам да? в руки, Светлана Валерьевна, идите, там, предупреждайте, потому что с вашими родственниками, друзьями, самостоятельно не можете решить вопрос. Истерика у вас началась, Светлана Валерьевна. Давайте валерьянку, ищите в холодильнике и пейте. Начинайте уже. А то истерика в 42 года кончается плачевно. Светлана Валерьевна, начинайте вставать с дивана и зарабатывать деньги. Чужие деньги взяли, отдайте. Это не ваши, вы их не заработали. Зарубите себе на носу, Светлана Валерьевна. Срок вам 2 дня на добровольное решение вопроса. Удачи. Да-да. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Александр Владимирович, могу услышать? А вас как зовут? Алина Александровна, можно ко мне обращаться. Меня Денис Дмитриевич зовут, это Банк Восточный Экспресс, департамент взыскания. Фамилию назовите свою. Вашу? Свою. А мою Козлов Денис Дмитриевич. Банк Восточный Экспресс, департамент взыскания. Я по поводу Владимира Михайловича вообще звоню. Владимир Михайлович. Скажите, вы знаете его, да? Нет. Не знаете, Владимир Михайлович? Нет. Как не знаете? Ранее говорили, что знаете. Никогда такого не говорила. Говорили, говорили. Александр Владимирович, я знаю. Владимир Михайлович, я не знаю. Александр Владимирович, знаете, да? Да. А вы говорили, что Владимир Михайлович умер? Совершенно верно. Владимир Михайлович? Да, совершенно верно. Умер, да? Да. Так вы же говорите, что не знаете. Я его не знаю. Ну, знали, значит? Нет, не знала. Откуда вы знаете, что он умер? От Александра Владимировича. Хорошо, когда он умер? 12 января. 12 января? Угу. Этого года, да? Угу. Так, скажите, а причина смерти, что с ним случилось? Не имеет значения. Но он вследствие болезни или что-то другое с ним случилось. А не, вот дайте мне Александра Владимировича, я с ним поговорю. Нет, Александр Владимирович не желает. Дайте Александр Владимирович. Желает. Вы немножко тон сбавьте, что вы тут нервничаете. Желает, говорю. А я говорю нет. Да-да-да, передайте трубку ему. Нет. Почему? Потому что он не желает с вами общаться. Это вы так думаете. Я это знаю. Ну вот знаете, трубку передайте тогда. Нелогично. Что нелогично? Мыслить его нелогично. Передать. Нет, не передам. Вам так кажется. Что мне кажется, что не передам? Я уверена, что не передам. Кто занимается его документами, Владимир Михайлович, перед банком? Никто. Как это никто? Как это никто? А Александр Владимирович сын его, да? Ну, у вас же есть эта информация. Он в право наследства вступает. Нет. Он в право наследства. Нет. Ну, как это нет? Вы, как он за него платить будет? Никто за него платить не будет, я об этом позабочусь. О чем вы позаботитесь? О том, что никто не будет платить. Как это вы об этом позаботитесь? Юридически. Алина Александровна, вы-то кто? Я? Трубки только берете. Юрист данной семьи. Да, Александр Владимирович. Да мне все равно. Он... Ну, вы, если задаете вы вопрос, значит, вы хотите узнать ответ. Нет, вы мне передайте Александра Владимировича. Нет, вы меня не общаться слышите? С Александром Владимировичем никогда. Почему это? Потому что данный человек не желает. Ну, может быть, на работу тогда ему будем звонить? Вы можете звонить, чтобы он там трубки колокол. Брал. Вас это все равно не спасет. Может быть, на работу и туда звоните, он там будет трубки поднимать. Вы это только что уже говорили. Так его? Передайте сыну, чтобы он документы в банк отнес. Нет, либо Татьяна Васильевна жене его передайте. Никто предоставлять не будет. Это почему это? Значит, оплачивать тут не обязаны. И это тоже не обязаны. Сын, наверное. Сын, наверное. Или жена его. Татьяна Васильевна. Или сын. Александр Владимирович. У вас там эпилепсия началась? Вы какие-то несвязанные вещи говорите. Наоборот, связано. Ну, тогда говорите громче. Знаешь, поэтому говорите громче и внятно тогда. Что вы говорите? Я говорю громко, внятно. У меня нет дефектов речи. Ну, тогда говорите внятнее. Я не картавый, не шепелявый. Я внятно говорю, у меня нет ни с дикцией проблем. Что вы хотите? Вы не абсолютно мне не интересно. Чтобы вы трубку передали уже. Да я... не будет никто с вами с Александром Владимировичем уже хочу поговорить. Ну. Никто никогда не будет с вами общаться. Жена, наверное, будет общаться. Нет, не будет. Хорошо, позже, значит, перезвоним. Да, смысл. Есть смысл, значит. Ну, хорошо, если для вас он есть, извините. Так что с ним случилось? Он почему умер? Не ваше дело. А почему, я не пойму, вы не можете трубку передать? Александр Владимирович боится с вами разговаривать? Александр Владимирович рядом со мной не находится. Во-вторых, потому что он не желает с вами общаться. Не хочет тратить на это свое время. Мы до него все равно дозвонимся. Ну, попробуйте. Это не проблема. Ну, хорошо, удачи. Почему документы в банк родственники не отнесут? Потому что не обязаны. ваших родственники обязаны. То, что вы говорите. Где это написано, что они обязаны? Так, понятно. До свидания. Пока. Очень смешно. Не, я смеюсь, там на заднем плане у вас противным животы голосом. Животы лопаются. До свидания. У вас противным голосом так женщина орет. У нее, видимо... Она не орет, она разговаривает. Она именно орет таким противным голосом. И она не женщина, это вы, наверное, женщина. Девушка здесь сидит. До свидания. Да, я женщина, и что такого? Не стесняюсь. До свидания, Настя. Я ей говорю. Пока. Вы можете вести трубку, я вас не задерживаю. Здравствуйте. Алло. Да. Здравствуйте, Светлана Валерьевна. Здравствуйте. Я представлюсь, меня зовут Игнатьева Вера Геннадьевна, профессиональная служба взыскания. Ваши документы из МФК Турбозайм был переуступлен ООО «Финпротект», реквизиты для оплаты изменились. И таким же образом обращаться ведется запись диалога. Звонок поступает, к сожалению, по факту нарушения условий договора с вашей стороны. Документы оформления займа, оплаты в полном объеме не поступает. По какой причине? Вам уже были даны комментарии по этому поводу. Светлана Валерьевна, скажите, а где кем работаете? Вы сумасшедшая. Я не обсуждаю свои личные данные с неизвестными мне людьми. Когда последний раз получали выплаты заработной платы в размере 45 тысяч рублей? Вы именно такую же информацию о себе сообщаете? Еще раз вам повторяю, что я не обсуждаю с неизвестными мне людьми свои персональные данные. Дело в том, что мы ни в коем случае не неизвестные люди, Светлана Валерьевна. Для меня вы не... Мы профессиональная служба взыскания, которая на данный момент нарушает условия договора и работаем с такими клиентами, к примеру, как с вами, Светлана Валерьевна. Уточните, вы изначально оформили заявку? Я поняла, что я неверно формулировала. Я слышала, Светлана Валерьевна, мы работаем с клиентами, которые нарушают условия договора с клиентами. Но вы не Светлана Валерьевна, сейчас речь не обо мне. Вы не тарахтите, успокойтесь, говорите размеренно. Вы изначально оформили заявку, Светлана Валерьевна. Правильно формулировать предложение. Светлана Валерьевна. Ага. Горость. Театр одного актера это начался. Это очень получается, она на данный момент каждые 24 часа будет зарплата в России. Я не могу. В этом с воображаемым другом разговаривали? С Лунтиком? Или с кем? Да, вы, да? Вы сейчас смеетесь, Светлана Валерьевна. Вам организация звонит для того, чтобы вопрос решить. Когда над вами смеются. Ваша фамилия, имя, отчество под запись диалога. То, что вы изначально оформили, выглядите какими-то значимыми. А на самом деле вы просто клоуны. Вы клоунесса телефонная. Вы меня повеселили. Да, ладно, что вы не готовы к разговору. Ага. А за сколько не вы потратили деньги, которые вам предоставила компания? Ой, я не могу. Давай, смешно вам, Светлана Валерьевна. Еще что-нибудь отмочите. Понятно. Смотрите, необходим документ в коллекторское агентство. А что ж, профессиональная служба взыскания не справляется со взысканием, да? Трубочку забыла повесить, тетенька.